самом деле у нас совершенно ничтожное количество изваяний, как образцов красоты человека, не памятников, — воскликнула Сима. А на площадях, улицах и в садах древнегреческих городов тысячи статуй стояли много веков, — тихо сказал Гирин, — никем ни разу не тронутые. Охраняемые прочней стальной решетки ореолом своей красоты. Судите сами, чье психическое здоровье было лучше. «Я бы назвал его по-гомеровски богоравным», — сказал Салтамурат. «Ух, как я ненавижу эту, как вы хорошо сказали, заугольную пакость», — взволнованно сказала Сима, — «подлых трусов, оскорбляющих и мучающих сначала девчонок, потом девушек, потом своих жен, подлецов, ночью прокрадывающихся в парк, чтобы отбить нос или руку у прекрасной статуи, написать гвоздем на чистом мраморе гнусное слово, ломающих, трудясь до пота, какую-нибудь беседку, подпиливающих детские качели. Скажите, Иван Родионович, что это, психопаты или нормальные люди?» Критерий нормальности — предмет больших споров на Западе. Где грань между нормальным и ненормальным человеком? Мне кажется, что ответ тут простой, и не надо печатать тома докладов. Важнейший критерий нормальности — общественное поведение человека. Все нарушения естественной дисциплины, которую требует от человека совместная жизнь с другими людьми, искривление и искажение добрых, товарищеских и заботливых отношений, вероятно, обязаны каким-то психическим дефектам, подлежащим исследованию. Я говорю, естественно, не о случайных промахах поведения, а о систематически повторяющихся поступках. Параноидальная психика выказывает себя так же, когда люди нарочно вытаптывают цветы и траву, опрокидывают скамейки, прут поперек движения именно потому, что этого нельзя делать. Самое опасное для социалистического и коммунистического общежития вид психоза. Между прочим, усиленные занятия математикой с ее прямолинейной и абстрагированной логикой создают склонность к параноидной психике. Поэтому я против специальных математических средних школ и против завышенных требований по математике и на конкурсах, даже по тем специальностям, где она не нужна. «Хватит о психопатах», — вмешалась Екатерина Алексеевна. «Пойдемте за стол». «Простите меня», — виновато улыбнулся Гирин. «Я так привык проповедовать свою науку, что тоже получил психосдвиг, всегда и везде готов читать лекции».